Действие первое. Жил бабыль Бакула в бедной избенке, в заречной слободке Берендеевки. В один из дней сидела Снегурочка на стареньком пошатнувшемся крыльце и прила пряжу, как на их улицу зашел Бирюч, глашатый. Он надел шапку на длинный шест и поднял его высоко-высоко. Со всех сторон стали сходиться слобожане. Бабыль с бабылихой, заслышав шум с улицы, тоже вышли на крыльцо. «Слушайте, послушайте, государевы люди, слободские берендеи! По царскому наказу, государеву приказанию, старому исконному обычаю, собирайтесь вам на завтра на вечерней на зорюшке, теплой, тихой, погодливой, в государев заповедный лес, на гульбище, на игрище, на позорище, венки завивать, круги водить, играть тешиться до ранней зорьки, до утренней. Напасены про вас наготовлены пиво браги ячные, старые меды стоялые. А на ранней заре утренней караулить встречать солнце восхожее, кланяться Ярилу светлому». Бирюч, закончив свое объявление, снял шапку с шеста, поклонился на все четыре стороны и ушел восвояси. Хе-хе! Ах ты, бобыль, Бакула! Хохонюшки! На радость взяли дочку, все ждем-пождем, что счастье поплывет. Поверил ты чужому разговору, что бедному приемышу на счастье, да вот и плач достался курам на смех под старость лет. Скудаться нам до веку! Таскать кошель на плечах на роду написано. За что бобыль Бакула не хватится, ничто ему не впрок. Нашел в лесу девичку, мол, подспорье, в сиротский дом беру. Хе, не тут-то было, ни на волос не легче. Сам ленив? Так нечего пенять на бедность. Бродишь без дела день-деньской, а я работы не бегаю. Да что твоя работа? Кому нужна? От ней богат не будешь, а только сыт. Так можно без работы кусочками мирскими прокормиться. Помаялись. Нужда потерла плечи. Пора бы нам пожить и в холле. Кто же мешает вам? Живите. Ты мешаешь. Так я уйду от вас. Прощайте. Полно. Живи себе. Да помни и об нас, родителях названных. Мы не хуже соседей бы пожить умели. Дай-ка мошну набить потолще, так увидишь. Такую-то взбодрю с рогами кику, что только ах, да прочь поди. Откуда ж богатство быть у девушки-сиротки? Краса твоя девичья, тоже богатство. Богатства нет, за ум возьмись. Недаром пословица, что ум дороже денег. С огнем ищи по свету, не найдешь счастливее тебя. От свах и сватов отбою нет, пороги оттоптали. Житье-то бы, жена! Ну что уж, было да мимо рта прошло. А парни наши с ума сошли. Аравами, стадами без памяти кидались за тобой. Покинули невест, перебродились, передрались из-за тебя. Жена, житье-то бы. Не говори, Бакула, не огорчай. В руках богатство было, а хвать-похвать меж пальцами ушло. И всех-то ты отвадила суровым, неласковым обычаем своим. Зачем они гонялись вслед за мною? За что меня покинули, не знаю. Напрасно ты зовешь меня суровой. Стыдливая, смирна, а не сурова. Стыдлива ты? Стыдливость-то к лицу богатенькой. Вот так всегда у бедных. Что надо? Нет. Чего не надо? Много. Иной богач готов купить за деньги для дочери стыдливости хоть малость. А нам она не ко двору пришла. Чего же вы, завистливые люди, от девочки-снегурочки хотите? Приваживай, ласкай ребят. А если не по сердцу придется? Поневолься. Не по сердцу, а парня ты мани. А он прильнет и не отстанет, будет похаживать. Да матери подарки понашивать. Отца метком да брашкой попаивать. Уж долго ли, коротко ли, поводится с тобой, а нам барыш. Соскучишься с одним, поприглядится, повытрясет кису, мани другого, поманивай. А мне опять подарки? А мне медок да брашка с хохолком. Что день, то пир, что утро, то похмелье. Вот самое законное житье. Моя беда, что ласки нет во мне. Толкуют все, что есть любовь на свете, что девушке любви не миновать. А я любви не знаю. Что за слово «сердечный друг» и что такое «милый» не ведаю. И слезы при разлуке, и радости при встрече с милым другом у девушек видала я. Откуда ж берут они и смех, и слезы? Право, додуматься Снегурочка не может. Беды тут нет, что ты любви не знаешь. Пожалуй, так и лучше. Вот уж правда. Полюбится на грех, бедняк, и майся всю жизнь, как я с Бакулой бобылем. Ребята все равно тебе не милы, и всех ласкай равно. Да на досуге присматривай, который побогаче. Да сам большой, без старших, без семейный. А высмотришь, так замуж норови. Да так веди, чтоб бобылю Бакули на хлебах жить, в чести у зятя. Тёще, хозяйка быть над домом и над вами. Коль правда то, что девку не минует пора любви и слез по милым, ждите, придет она. Ну, девка. Чу, рожок. Пригнал пастух скотину. Ой, нет своих, хоть на чужих коровах полюбуюсь. К соседней избе, резной и красивой, подошли пастух Лель и купец Истома. На крыльце показался хозяин дома, богатый слобожанин Мураш. Куда его везти? Черед за нами. Не надо мне. И мне ведь не корысть. А вон бобыль. Сведем к нему. Да что вы, родимые, как словно от чумы хоронитесь от пастуха. Поди-ка поклонами обманывай других. А мы тебя, дружка, довольно знаем. Что бережно, то цело, говорят. Иди к нему, ночую бобыля. Какая есть моя возможность? Что ты... Забыл, аль нет, что миром порешили освободить меня от всех накладов. По бедности моей сиротской. Что ты? Накладу нет с тебя. Отправь постой. Поужинать запросит. Сам не евший, который день. А пастуха корми. Об ужине и слова нет. Накормим. А твой ночлег? Тебе убытку нет. Освободить нельзя ли, братцы? Дядя, пусти меня. Диви, жалели хлеба, а место он не пролежит у вас. Да видишь, тут такое вышло дело. Сомнительно пускать-то Леля. Дочка на возрасте, на выданье у свата. У свата дочь, а у тебя? Жена, красавица, да часом малодушна. Избавь-ка нас от Леля и на предки. За наш черед пускай к себе. Заплатим. Кажись, рубля не жаль. И ей за что? Да вот что, друг. И у меня капуста. Пустить козла и мне не прибыль. Полно. Чего тебе бояться? Не похожа Снегурочка на наших баб и девок. Ай,